26. После затянувшегося вечера у Эмили совсем не было сил, чтобы посвятить полчаса или более своим обычным рассуждениям. Она почти сразу отпустила Хэтти, у которой были и другие дела, и легла в постель. Больная нога ныла, затянувшиеся свадебные торжества с их танцами и долгим стоянием на ногах давали о себе знать. Но она заснула, едва успев прошептать короткую молитву. А рано утром леди Гренвилл уже сидела в своей гостиной и смотрела на чистую страницу дневника, которую ей предстояло заполнить, а за ней другую, третью. Она уже много дней ничего не писала и теперь чувствовала себя так, будто встретилась со старым другом. Дневник помогал ей сохранять память о прошедших событиях, собственных ошибках и радостях. Без него она чувствовала себя беззащитной и слабой, словно у нее отобрали одну из опор, на которых держался ее мир. Чем дольше она не брала в руки перо, тем больше работы ей предстояло. Нужно было уделить несколько страниц описанию свадьбы Кэролайн, записать для памяти подробности некоторых разговоров с матерью и братом, но сейчас Эмили решила пренебречь венчанием сестры ради записей об убийстве и кражах в Гренвилл-парке. Семейное празднество, какому бы важному поводу оно ни посвящалось, может подождать еще день или два. А все, что может помочь найти убийцу, требовало немедленных действий. Пусть даже эти действия заключаются в мерном движении пера на протяжении часа или двух, пока домочадцы и гости Гренвилл-парка не потребуют внимания его хозяйки. «Я не должна жалеть о том, что пригласила Агнес и девочек погостить в нашем доме, но я не могу избавиться от вопроса, как все сложилось бы, останься они на Кинг-стрит после смерти мисс Вернон. Полли не стала бы воровкой? Навряд ли. Я не удивлюсь, если она и прежде совершала кражи в других местах, но ни разу не была поймана. Да это и не так важно». А что было бы с Бет? Вот о чем я думаю. Настигла бы ее ужасная судьба в доме на Кинг-стрит, или же ее смерть как-то связана с переездом в Гренвилл-парк? У меня остается всего лишь один день, чтобы расспросить трех девушек о тайнике в комнате мисс Вернон и его содержимом. Вчера вечером ни я, ни Джейн, ни Ричард не смогли поговорить и с ученицами Агнес о находке мисс Вернон и Бет. И я не знаю, удастся ли это сделать сегодня, ведь наши мысли теперь занимают этот злосчастный спиритический сеанс и дурные наклонности Полли Клифтон. Что ж, если задуманное не удастся нам и сегодня, через день или два мы с тетушкой Розалин поедем в Торнвуд посмотреть, как устроились миссис Рейвенс и ее ученицы. Хороший предлог для того, чтобы заглянуть по пути и в аптеку мистера Чемберса. Если он покажет нам книгу с рецептами своей сестры, я буду разочарована, но, по крайней мере, смогу забыть об этой истории с тайником, как о не имеющей никакого отношения к гибели Бет и молоденькой учительницы. Тут Эмили остановилась. Зачем ждать несколько дней, когда можно послать в Торнвуд Ричарда? Он вызвался отвезти миссис Кастлтон, все эти бесконечные подушечки и салфетки, что передала моя мать для благотворительной ярмарки. Почему бы Сомерсвиллю не заехать к аптекарю? Чем больше он будет занят, тем меньше у него останется времени на переживания о своей несчастной любви. Джейн беспокоится, что ее брат снова начнет проигрывать крупные суммы. Теперь, когда вокруг него не мелькают новые места и новые люди, а мистер Несбит уехал в Лондон, где его заждались дела. Нетерпение захватывало леди Гренвилл все сильнее, но она заставила себя сосредоточиться на дневнике и записать подробности бесед с миссис Даррем, не забыв перечислить все пропавшие безделушки. К тому времени, как за дверью ее гостиной послышались голоса, Эмили уже с трудом держала в руке перо. Пальцы ныли, а строчки становились все более неровными. Но она была довольна собой. ей удалось написать все, что она собиралась отразить в дневнике сегодня утром. Сомерсвиль умчался в Торнвуд сразу после завтрака, и леди Боффорт и Агнес долго подшучивали над рвением, с каким молодой джентльмен исполнял поручение леди Уитмен. «Будь у твоей матери еще одна дочь, я бы подумала, что он хочет произвести впечатление на будущую тещу», — рассмеялась тетушка Розалин. «Мой брат уже много лет верный раб леди Гренвилл», — лукаво заметила Джейн, искоса поглядывая на лорда Гренвилла. «Он говорил, что если Уильям когда-нибудь разведется с Эмили, он сам тут же женится на ней». «Коварство твоего брата меня ничуть не удивляет», — проворчал лорд Гренвилл. «Он запросто является в мой дом, пьет мое вино, а сам мечтает похитить мою жену». Три юные леди тоже уже позавтракали и пошли вместе с Агнес немного прогуляться, пока дождь ненадолго отступил, так что остальные могли говорить свободно, продолжая сидеть за столом. «Почему бы вам и вправду не развестись?» Леди Боффорт с удовольствием вторила Джейн, радуясь возможности в шутливой форме намекнуть Уильяму, что ее племянница недостаточно счастлива в браке. «Что? Зачем?» Лорд Гренвилл от удивления даже не успел разозлиться на это чересчур откровенное высказывание. Но еще большая откровенность ждала его впереди. «Твой сын скоро станет взрослым и уедет в школу. Ему уже не нужна будет материнская забота, по крайней мере, в той степени, как 3 или 4 года назад», — спокойно продолжала тетушка Розалин, не обращая внимания на предостерегающие взгляды Эмили. «Думаю, ты согласишься, что моя племянница со всем чаянием исполняет свой долг матери Лоренса и хозяйки Гринвилл-парка. Но когда-то ей пора подумать и о себе». Даже Джейн выглядела смущенной, ведь подобные разговоры не должны выходить за пределы семьи. Несмотря на то, что разводы уже не казались чем-то невообразимым, до сих пор о подобных вещах говорить было не принято. Эмили вовсе не испытывала благодарности к тетке. Она готова была сбросить на пол всю посуду со стола, лишь бы отвлечь тетушку. «Что вы подразумеваете под «подумать о себе»?» Уильям оправился от изумления и начал злиться на бесцеремонность леди Боффорт. «Полагаю, ты достаточно осведомлен об обстоятельствах моей семейной жизни, чтобы догадаться, что я имею в виду», — усмехнулась тетя Розалин. «Вы предлагаете Эмили сбежать с любовником на континент и дожидаться там, пока я умру и оставлю ей солидное наследство?» Синие глаза лорда Гренвилла потемнели, скулы напряглись. «Почему бы и нет? Если это сделает ее счастливой хотя бы на несколько лет, ей обязательно нужно попробовать. Но все же развестись и вступить в новый брак — более подходящий для нее путь. Конечно, в храбрости ей не откажешь, но она слишком склонна изводить себя угрызениями совести. Мне, пожалуй, лучше пойти прогуляться вместе с Агнес и девочками», — не выдержала Джейн. «Отчего же, дорогая? Вы с моей племянницей самые близкие подруги, и вы не можете не замечать, как она чахнет от одиночества в этой роскошной клетке». Лорд Гренвилл превратил свой дом в мавзолей и похоронил себя в нем. И я ничуть не собираюсь препятствовать его желаниям. Но Эмили — другое дело. За месяцы, что я провела здесь, я утвердилась в одном. Ей нужны перемены. «Тетя Розалин, довольно. Вы ошибаетесь, если думаете, что я несчастна. У меня есть Лори и мои друзья». Эмили чувствовала, как горит ее лицо, и не могла заставить себя взглянуть на Уильяма. «О, ну, разумеется, у тебя есть друзья, и изо дня в день ты проживаешь их жизнь, а не свою собственную. Я знаю, что после этого разговора мы рассоримся и с тобой, и с твоим супругом, но кто-то в Гренвилл-парке должен же был, наконец, разорвать эту паутину из иллюзий и самообмана, которую вы оба себя опутали. Прошу меня простить, я не могу продолжать этот разговор», — сдавленно произнес лорд Гренвилл и торопливо поднялся из-за стола. Ни на кого не глядя, он прошел к двери и исчез за ней, прежде чем Эмили расплакалась. «Зачем? Зачем, тетя?» — повторяла она, и Джейн пересела поближе, чтобы утешить подругу. «Ты же не думала, что после всех наших бесед и моих собственных наблюдений я не попытаюсь открыть глаза этому слепому чурбану?» Леди Бофорт не чувствовала ни малейших сомнений в том, что ее отповедь должна была быть произнесена. «Долгие недели я думала о том, как помочь тебе избавиться от накопившейся горечи, и пришла к единственному выводу. Тебе пора освободиться от Уильяма. Эмили любит его, вы же знаете». Кроме укоризны, в голосе мисс Сомерсвилл звучало одобрение. Леди Бофорт высказала то, о чем думала и сама Джейн, но никак не могла позволить себе сказать это Уильяму. «Знаю, конечно же, она его любит. В этом-то вся и беда. Если бы она не любила его, ее бы здесь давно уже не было. Но когда-то пора расстаться с любовью, которая тянет назад, как тонущие люди стремятся выбраться из одежды, способной утянуть их на самое дно. Уедем со мной в Италию, дорогая. Тебе полезно будет попутешествовать». Тетушка Розалин убеждала племянницу с таким пылом, что Эмили не могла не уловить хотя бы половины сказанного. «Уехать?» — переспросила она. «И забыть Уильяма? О, я столько раз пыталась излечиться от своей детской любви, говорила себе, что выросла из нее, что пора завести любовника или уехать в Лондон, или совершить еще что-то столь же безрассудное. И всякий раз чувствовала себя отвратительно при одной мысли, что больше не увижу его синих глаз». Джейн безнадежно покачала головой. Она была уверена, что этим все и закончится. «Тебе нужно успокоиться и хорошенько подумать обо всем еще раз, или два, или десять, если понадобится». Леди Бофорт теперь говорила взвешенно и рассудительно, словно и не было недавней вспышки. «Прежде ты пыталась побороть свое чувство одна. Теперь у тебя есть помощница. Вдвоем нам не будет скучно. Ты увидишь такие места, о которых не могла даже прочесть в книгах. Познакомишься со множеством людей, и кто знает, не будет ли среди них того, чьи глаза окажутся синее, чем у лорда Гренвилла». «Сейчас я не думаю, что соглашусь уехать, но обещаю подумать». Эмили вытерла глаза. «Позже, когда все тайны пансиона миссис Рейвенси будут раскрыты. Пока же я прошу вас, тетя, не задевать больше Уильяма, даже если вы и правы, он еще не готов услышать эту правду». «А если он никогда не будет готов? Ваш брак длится уже так давно. Впрочем, я не хочу еще больше расстраивать тебя, а потому соглашусь оставить твоего эгоистичного, себелюбивого мужа в покое. И потом у меня не будет такой возможности». «Что вы хотите сказать?» Леди Гренвилл непонимающе посмотрела на тетку. «После сегодняшней сцены он, скорее всего, не захочет больше видеть меня своей гостьей», — объяснила леди Бофорт. «И хотя я и сожалею, что мне придется расстаться с тобой, я не стану извиняться за свои слова». «Этого и не потребуется. Уильям не прогонит вас, я уверена. Вы моя гостья, и он знает, как много радости доставило мне возобновление нашей связи после долгих лет молчания». «Я согласна с Эмили», — ставила Джейн. «Лорд Гренвилл не откажет вам от дома. И кто знает, не осядет ли что-нибудь из сказанного вами в его душе. Я и сама не раз хотела поговорить с ним, но опасалась, что моя подруга не простит мне подобного вмешательства в ее семейную жизнь». «Мне не надо было говорить так резко». Леди Бофорт сокрушенно покачала головой. «Напряжение последних недель, кражи, убийства — все это оставило свой след на нашем настроении, сделало нервными и раздраженными, и я не меньше, чем моя племянница, хотела бы поскорее избавиться от груза этих страшных тайн, но, боюсь, некоторые преступления так и останутся нераскрытыми. Я все же хочу верить, что убийца будет найден. Когда Эмили думала о милой рыжеволосой Бет, она испытывала настоящую жажду мести. А теперь давайте съедим еще по одной булочке и выпьем свежего чая. Если вы помните, сегодня мы надеемся разоблачить хотя бы одного преступника. «О, я совсем забыла о мисс Клифтон и ее проделках», — сполошилась леди Боффорд. «Попроси Хэтти принести еще чая, пока миссис Рейнвенси и ее ученицы не вернулись с прогулки. Удастся нам поймать мисс Клифтон или же нет, я рада, что завтра она уезжает. В этом доме стало слишком тесно из-за обилия леди, чьи прелестные головки отягощают разнообразные затруднения. «Я буду скучать без Агнес, и Уильям тоже», — ответила леди Гренвилл. «Но не думаю, что мне будет не хватать Бланш и Полли. В их натурах нет того света и доброты, какие отличали мисс Флинн. Она стала любимицей Лори, и он еще долго будет справляться о ее здоровье, а мне придется лгать, пока он не подрастет достаточно, чтобы встретить известие о ее смерти, как подобает мужчине». Лоренсу сказали, что мисс Флинн заболела и уехала домой. Слугам было запрещено говорить мальчику правду, и гости Гренвиллов обещали хранить трагедию в секрете от ребенка.